Глава 6. Следующие пару часов в ремонтном доке перерождения кипела работа. Конструкционно-ремонтный дроид сначала вскрыл обшивку челнока Сарук, затем проделал то же самое с дверью, ведущей в его рубку. Замена эскина тоже прошла без осложнений. Варин заказал его с доставкой на торговом терминале. Установив метровый цилиндр в управляющую панель челнока, бывший диверсант провел процедуру идентификации и загрузил эскину инфопакет с алгоритмом действий. Вот с трупами гостей пришлось порядком повозиться. После попаданий плазменных зарядов их пришлось собирать буквально по кускам и перетаскивать внутрь челнока. «Они что, клоны?» — спросил Гуран и втащил в рубку верхнюю часть тела одного из трупов. «Это высшие». Варин зашел следом и заволок тело другого погибшего бойца. «В конфедерации Делус стать высшим можно только за особые заслуги. По большому счету это особый пакет модификаций, включающий в себя установку специализированной нейросети». Бывший диверсант перевел дух, вытер выступившую на лбу испарину и продолжил. «Кандидаты изменяют на генетическом уровне, превращая в суперчеловека. Невероятно живучего, быстрого и хорошо подготовленного бойца. Каждый из высших специализируется в той или иной области военного дела. Эти?» — Варин похлопал по пробитому забралу скафа покойника. «Боевое звено штурмового отряда. Если бы не копье Илгуса, способное проходить сквозь энергетическое поле и пробивать практически любую броню, то сейчас на их месте были бы мы». Гуран скептически хмыкнул и поинтересовался. «Копье Илгуса? Что это еще за хрень?» Варин достал из складок балахона короткий стержень стального цвета и протянул его Гурану. «Артефакт древних. Есть гипотеза, что подобное холодное оружие ушедшие использовали для ритуальных боев». Гуран держал в ладони аномально тяжелый, слегка теплый кусок арматуры и чувствовал, как по его телу начинает растекаться жар, а в голове появляется еле слышный шепот. Что-то похожее он уже испытывал, поглощая злополучный артефакт, купленный у Псиона на станции Нахуды. Снова переживать тот кошмар у Гурана не было никакого желания, но заставить себя разжать пальцы и бросить артефакт он не мог. Пальцы словно судорогой свело, они мертвой хваткой вцепились в гладкую поверхность металла. Жар постепенно заполнил все тело, шепот перерос в крики и возгласы большого количества людей. Гуран не понимал язык, на котором кричали люди, но место событий он определил без труда. Да это же арена! Крики переросли во все усиливающийся гул, жар нарастал, он буквально выжигал все внутри. Гуран запаниковал, сознание затопили страх и отчаяние, а в ушах послышался настойчивый шепот. «Сопротивляйся, иначе выгоришь дотла». С трудом переведя дух, Гуран вспомнил, как когда-то давно, там, на земле, в жаркий июньский день входил в холодную воду проточной речушки. В тот момент его разгоряченное тело получило долгожданную прохладу. По наитию он стал все больше и больше погружаться в эти воспоминания. Первыми в воду погрузились босые стопы, пальцы ног обжег холод. Гуран сделал над собой усилие и вошел в воду по колено. Жар нехотя начал отступать от ног в верхнюю часть тела. Еще усилие, и он уже в воде по пояс. Мышцы ног сводит судорога, кожа покрывается мурашками, при этом грудь, плечи и голова пылают огнем. Гуран собрал последние силы, согнул ноги в коленях и с головой ушел в ледяную воду. Жар мгновенно исчез без следа, звуки арены пропали, а им на смену пришел взволнованный голос Варина. «Гуран, что с тобой? Дочни же ты, наконец». «Ты что мне подсунул, калека хренов?» Гуран бил нешуточный озноб, язык во рту еле ворочался. «Я чуть заживо не сгорел». Варин оставил вопрос без внимания и с глупым выражением лица уставился на собеседника. Гуран чертыхнулся и посмотрел на зажатый в руке стержень. В мгновение с ним ничего не происходило, а затем металл поплыл, стек на запястье и охватил его широким браслетом. «Какого хрена происходит?» Гуран растопырил пальцы, затем сжал их в кулак и с удивлением обнаружил зажатый в руке стержень, а браслета на запястье как не бывало. «Ты подчинил себе копье Илгуса», — голосом бездушного автомата сообщил Варин. «Такое я видел только один раз, и тот, кто это проделал, был одаренным». «Я не псион», — Гуран как завороженный смотрел на вновь охвативший его запястье браслет. «Скорее всего, причина кроется в происшествии на Маале». «Советую тебе об этом помалкивать». Варин оправился от шока и был серьезен как никогда. «Если прознают о твоей аномалии спецслужбы, за тобой начнется настоящая охота». «Это почему же?» Гуран окончательно унял дрожь и обреченно посмотрел на злосчастный браслет. «Ты же сам говорил, что случай подчинения артефакта не единственный». «Люди без дара не могут управлять артефактами древних. По крайней мере, я таких случаях не знаю. Что-то мне подсказывает, что очень многим заинтересованным лицам захочется узнать секрет такой необычной аномалии. «Ну вот, у меня появился еще один повод тебя убить», — попытался пошутить Гуран, однако Варин шутку не оценил. Он как-то странно посмотрел на Гурана и спросил. «Кто ты такой, Гуран Цурчан?» Вместо ответа на риторический вопрос в рубке челнока раздался голос Рисаха. «Запрос связи от представителя корпорации Ашпару. Какие будут распоряжения?» Гуран вопросительно посмотрел на Варина. «Это мой торговый посредник». «Твой посредник Ашкамази?» «А что здесь удивительного?» Вопросом на вопрос ответил Варин. «Мы как-никак находимся в одном из центральных миров Империи Антран». Гуран пожал плечами и распорядился открыть канал связи. Один из голопроекторов на стене рубки челнока ожил, и в центре помещения возникла голова предприимчивого рептилоида. «Цой, я готов забрать товар прямо сейчас», — вместо приветствия прошипел Ашкамази. «Товар будет готов к выгрузке только через час», — осадил нетерпеливого рептилоида Варин. «Надеюсь, ты достал то, о чем я тебя просил». «Ашгану держит свое слово. Ашгану достал нужное тебе?» «Тогда до встречи через час». Ашкамази зашипел и закрыл канал связи. «В какое дерьмо ты решил втянуть меня на этот раз?» Гуран нахмурился и недобро посмотрел на бывшего диверсанта. «Я уже начинаю жалеть, что поддался твоим уговорам и не вскипятил тебе мозги». «Не будем терять время». Варин сделал вид, что не услышал вопроса, и направился на выход из рубки. Осталось затащить на челнок еще два тела. Гуран чертыхнулся, натянул рукав комбеза на браслет и пошел за ним следом.